Вопрос. Почему Бог не может сам уничтожить дьявола? Ответ. Разумно ли осушать озеро, не перекрыв впадающие в него реки? Отец Небесный жаждет, чтобы вы постигли истину сию, ибо в противном случае горе ожидает только вас. Велика ли польза незаметно подбирать мусор за тем, кто беспечно разбрасывает его, не осознавая пагубности сего? Развитие человека зависит не от благоденствия окружающего мира, а от деяний самого человека.